«Значит, вы хотите знать, как все это тогда было?» — спросил Саид Мариб, старый египтянин, расселив в тени палатки толстый ковер с черной козьей шерсти и жестом пригласив молодых людей располагаться. Это были два туриста, которые отдыхали на побережье Средиземного моря и решили совершить на машине небольшое путешествие вглубь Синайского полуострова. На обратном пути они потеряли занесенную песком дорогу, довольно долго плутали по пустыне и очень обрадовались, когда встретили у скалистого плато старого кочевника, который, согнувшись под тяжестью большой вязанки дров, направлялся к палаткам, похожим на черные горбы, выросшие на желтом пустынном песке. Перед палатками несколько женщин занимались своей обычной повседневной работой. Рядом дети играли с двумя собаками, которые, увидев старика, завиляли хвостами и с радостным лаем бросились ему навстречу. Отдав женщинам хворост, Мариб указал на горизонт и объявил, что приближается песчаная буря, и путешественникам лучше переждать ее у него, а потом он покажет им, как выбраться на побережье. И хотя пассажиры джипа не видели на горизонте ничего, кроме знойного марева, они согласились сделать остановку у гостеприимных кочевников, тем более, что старик пообещал, что через час буря уже пройдет. Жаль, что оба его сына, Хасан и Мехмед, сейчас на пастбищах со стадами коз и овец и вернутся только к вечеру. Между хозяином и гостями завязался непринужденный разговор, который последний, находясь под впечатлением множества разбитых танков, увиденных в пустыне, вскоре перевели на арабо-израильские войны. Как объяснить, что такое немногочисленный народ, словно легендарный Давид, трижды смог победить мощного арабского Голиафа? Они расположились на ковре, и одна из женщин обнесла их горячим, очень сладким мятным чаем в плоских пиалах. «Значит, вы хотите знать, как все это тогда было?» — повторил Саид Мариб, и, покачав головой, в когда-то белом тюрбане, продолжал тихим голосом. «С тех пор прошло много времени, я стал старше и мудрее, но все равно не могу объяснить, почему все случилось именно так. Один Аллах знает это. Наши войска храбро сражались, мы не были трусами. Но против Аллаха человек бессилен. В то время происходили удивительные вещи, и иначе, как чудесами, их не назовешь. Вы этому не поверите, как не хотят сейчас верить наши сыновья, хотя они хорошие сыновья, чтут законы Мусы и священного Корана, ниспосланного нашему пророку Мухаммеду, мир с ним и уважает родителей. Не только я видел эти чудеса. Вот что рассказывали мне два моих брата, участвовавшие во Второй войне в 1956 году. Наших было значительно больше. Несколько сотен хорошо вооруженных солдат против жалкой кучки израильтян, едва ли насчитывающей полсотни. Но неожиданно за ними появилось огромное, занимавшее все пространство до горизонта, войско в белых одеждах. Наших солдат словно парализовало, они не могли сражаться, а таинственное войско, не сделав ни единого выстрела, исчезло. Потом в плену мой брат пытался узнать у победителей, что это были за солдаты во всем белом, но израильтяне ничего не видели. Это Аллах послал к ним своих ангелов. Слушатели не поверили рассказу, однако, учитывая приближающуюся песчаную бурю, решили спорить со стариком не надо. Но тот давно прочел их мысли по глазам. В принципе, он и не ожидал другой реакции, и поэтому, глядя вдаль, спокойно продолжал. «Да, много чудес произошло по воле Аллаха, и это выше нашего понимания. Со времен Маковейских войн государство Израиль исчезло с географических карт. И вот спустя 2000 лет, в 1948 году, вашего летоисчисления, осуществилась надежда разбросанных по всему свету евреев, исполнилась воля Аллаха, которую возвестил один из его пророков. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя». А Иеремия, о котором, правда, не упоминается в Священном Коране, но которого мы чтим, как и всех других пророков, посредников между Аллахом и его слугами, сказал: «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его. И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их». В древних письмах наших предков говорится, что Ханаан был цветущей страной, в которой текли реки из меда и молока. Но с того дня, когда Иисус, проповедник любви умер на кресте, там перестали идти живительные дожди, дождь ранний и дождь поздний. Превратившаяся в пустыню ханаанская земля оставалась бесплодной до начала нынешнего века, когда вновь начал выпадать дождь. Уровень грунтовых вод поднялся и вернулось плодородие. Снова как 2000 лет назад, колосятся поля, цветут сады. Геологическое чудо, говорят ученые. Но верующий знает лучше. Аллах снял проклятие с этой земли, как и было предсказано, ибо он верен своим обетованиям. Старый египтянин взглянул на слушателей. Те сидели, опустив глаза, и кочевник с грустью подумал. «Да, они мне не верят, но ведь никто, кроме меня, не расскажет им правду. Я уже чувствую первые признаки бури. Они достаточно умны, чтобы не уйти, как это делают мои сыновья и их друзья. Едва я начинаю им об этом рассказывать. Наша молодежь хочет ненавидеть, они не могут забыть, что Измаил – первородный сын и законный наследник нашего прародителя Ибрахима – был изгнан в пустыню. Но ненавидеть легче, чем подчиниться воле Аллаха». Сильный порыв ветра заставил мужчин подняться и войти внутрь палатки. Собаки и дети испуганно сгрудились вокруг старого бедуина, а женщины ловкими руками быстро зашнуровали вход. Внезапно тишину пустыни разорвал протяжный воющий звук. Сверху через дырочки в потолке палатки заструился песок, а на полосатом ковре стали расти желтые пирамидки. На какое-то мгновение у обоих туристов перехватило дыхание, но тут послышался спокойный голос старика, который, прикрыв нос и рот концом тюрбана, продолжал свой рассказ, не обращая внимания на разбушевавшуюся стихию. В первой войне весной 1949 года израильтяне были еще слабые и плохо вооружены, но все-таки одержали над нами победу. В мае к востоку от Иордана, где в это время никогда не бывает дождей, прошла ужасной силы гроза. Говорили, что она была радиоактивной. Наши солдаты не хотели умирать и отступили. Я тогда попал в плен и услышал от одного раввина, что все это произошло так, как описано в первой книге Царств. Но Господь возгремел в тот день с сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. Во время Второй войны в 1956 году израильтянам потребовалось всего лишь 5 дней, чтобы дойти до Суэцкого канала. Аллах обещал Ибрахиму, нашему прародителю, что ему будет принадлежать Иерусалим. Но евреи тоже называют Ибрахима своим прародителем. Какому же из двух народов, происходящих от него, относятся эти обетования? Наши люди и мои сыновья в том числе считают, что к нам, арабам. Потому что Исмаил, от которого мы ведем свой род, был первенцем. Но теперь Иерусалим принадлежит израильтянам, и многое говорит в их пользу. Наверное, в один прекрасный день мы должны наконец стать братьями, чтобы сообща владеть наследством. Как это произойдет, я не могу себе это представить. Но для Аллаха нет ничего невозможного. Неисповедимы пути его, и никому не доступен промысел его. Перед Второй войной в 1956 году и Третьей войной в 1967 году мы, мусульмане, много нагрешили. Мы пренебрегали заповедями священного Корана, который учит, что каждый человек имеет право жить на этой земле. В нем записано, нельзя убивать жизнь, Бог создал ее неприкосновенной. И еще, нельзя посягать на свободу человека, на каком бы языке он ни говорил, какую бы религию ни исповедовал, какому бы народу ни принадлежал. В нашей религии убийство человека считается одним из тягчайших грехов. Насар, президент тех лет, нарушил эту заповедь, когда 27 мая сказал, «Это будет Великая война, цель которой – уничтожение Израиля». И 4 дня спустя пришло время стереть Израиль с лица земли. Ашукейри, командующий палестинской армией, объявил на следующий день, 1 июня, «Я уверен, что ни один израильтянин не останется в живых». Арабы хотели уничтожить всех израильтян, не только солдат. Говорили, что стариков и женщин с детьми загонят в море и утопят. Поэтому Аллах отвернулся от нас. После поражения вспоминать об этих угрозах уже не хотели и даже начали говорить, что ничего подобного вообще не было. Но евреи записали выступление президента Насара по Каирскому радио на пленку и дали прослушать иностранным журналистам. В то время, когда мы внимали голосу шайтана, наши враги шли в бой с именем Господа. Лишь спустя годы, когда мы пришли со стадами к их границе, узнал я об этом и запомнил слова, которые передало израильское радио после объявления о начале войны. «Слушай, Израиль, сегодня выступаете вы против врагов. Пусть тверды будут сердца ваши, и пусть неведом им будет страх. Ибо Господь Бог ваш с вами, чтобы помочь вам». Я видел их газеты, в которых было написано, что они победили с помощью Господа воинств. И это действительно так, потому что мы неминуемо должны были разбить их, разбить на голову. Мы имели трехкратное превосходство в танках, боеприпасах и других вооружениях. И все же, несмотря на это, нас разогнали, как стаю шакалов. В Израиле жили 2,5 миллиона человек, в наших арабских государствах – 110 миллионов. На Синае стояли 7 наших дивизий, плюс 700 танков, да еще 200 у Эйлата. Русские построили нам ракетные базы. И в течение 100 часов все было уничтожено, захвачено, выведено из строя. Много чудес явил Аллах, помогая израильтянам. Чем, если не чудом, объяснить неожиданную песчаную бурю, которая обнажила перед ними огромное минное поле, на котором должны были подорваться их танки и машины? Над этим полем прошло много песчаных бурь, но ничего подобного ранее не случалось. Или огненный столб, который возник перед израильской танковой колонной и повел ее в обход другого минного поля. Или страшный грохот взрыва в горах, который все нарастал и нарастал до тех пор, пока наши солдаты, охваченные ужасом перед этими несмолкающими раскатами, в панике не побежали со своих позиций. В результате горстка израильтян заняла без единого выстрела горные укрепления, считавшиеся неприступными. Всякий раз, задумываясь над этими удивительными событиями, я убеждаюсь, что человеческая мудрость имеет границы, и мне не остается ничего иного, как подчиниться воле Аллаха. Сейчас в пустыне тихо, но надолго ли? Последняя война еще предстоит Израилю. Слава Аллаху, мы не будем вести ее, не арабы, а народ, который по пророчеству придет с севера. Но последнее слово всегда за Аллахом. Он сокрушит Гога и Магога так же, как сокрушил наши до зубов вооруженные армии. Тогда, наконец, наступит мир. Между тем буря, яростно рвавшая палатку и огненным дыханием вдувавшая туда через щели раскаленный песок, прекратилась так же внезапно, как и началась. Старый кочевник вышел из палатки со своими гостями, готовыми в дорогу. И перед тем, как сесть рядом с водителем, на переднее сиденье джипа, проводил взглядом последние песчаные облака, уносившиеся дальше на восток над цепью невысоких скал. Зашумел мотор, и минут через 10 они уже были у шоссе, ведущего к побережью. Европейцы сердечно поблагодарили старика-египтянина за гостеприимство и помощь, а тот попросил их не забывать его рассказ и при каждой возможности передавать его дальше. Путь к Господу через Афганистан. Родился я в 1964 году, был 9-м и последним в семье. Родители мои христиане. Особого интереса к христианству я не проявлял и после окончания 8 класса оповестил родителей, что на собрание больше не пойду. Слышать это для них было очень больно, но они не стали принуждать меня служить Богу, лишь не переставая молились обо мне. Весной 84 года после окончания автошколы меня вызвали в военкомат и сказали, что через неделю забирают в армию. На следующий день, получив расчет на работе, я, подвыпивший, шел домой. Подходя к дому, увидел спецмашину. Это меня ждали работники военкомата. Они привезли меня в военкомат. В кабинет, куда меня ввели, вошел подполковник. «Ты комсомолец?» – спросил он. «Да», – ответил я. Он спросил меня о моих братьях, родителях, вере. Я сказал, что к тому, что мои братья и родители верующие, я не имею никакого отношения. У меня, дескать, своя жизнь. Посмотрев на меня, он с усмешкой спросил, «Не заплачешь там, куда тебя пошлем служить?» «Не заплачу, не беспокойтесь», — ответил я с достоинством. Неделя прошла как во сне. Я еще не представлял, что меня ожидает. Был, как всегда, спокоен. Лишь когда я распрощался с родными и друзьями, внутри что-то сжалось. Нас провезли на поезде в Узбекистан, в город Самарканд. Начались первые тяжелые дни службы в учебном батальоне. Но не тяжесть службы побудила меня обратиться к Господу, а сам Господь поставил меня в такое положение, что все это время я имел возможность думать о жизни. Ведь дома некогда было думать о самом драгоценном, что дал человеку Господь. Проходили неделя за неделей. О том, куда нас пошлют после учебного батальона, нам не говорили, но среди солдат ходили разные слухи. По прошествии 6 недель наши командиры сказали, что мы будем водителями для перевозки грузов по Афганистану. После того, как я узнал об этом, моя жизнь, как мне показалось, на мгновение остановилась. Нет, не страха, а от того, что Господь делал свою работу во мне. Передо мной мысленно прошла картина прожитой жизни. И я думал, для чего я жил, какова цель моей жизни, а если моя жизнь оборвется в Афганистане? После всех этих размышлений я обратился к Господу, мысленно говорил Ему обо всем, что меня тревожило, и Он побуждал меня обращаться к Нему постоянно. Я ощутил, что Он жив, и сказал, «Господи, если Ты сохранишь мне жизнь в Афганистане, то, возвратившись, я буду служить и принадлежать Тебе». Я верю, что сам Господь побудил меня сказать эти слова, потому что написано, «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня». Исаия 65.1. Слава Ему и благодарение. После этого я уже твердо пришел к вере. По прошествии 4 месяцев службы в учебном батальоне нас самолетом отправили в Афганистан. Очутившись в чужой стране, все чувствовали какую-то давящую тоску и одиночество. Но я уже не был одинок, потому что Господь был со мной. С аэродрома нас привезли в военный городок, в котором размещались несколько батальонов. Он находился на окраине Кабула. Этот городок был огорожен колючей проволокой. Вместо казарм стояли величиной с дом брезентовые палатки. Деревьев почти не было. Кругом сухая глинистая каменистая земля и серые горы. Ветер поднимал пыль и швырял в лицо. Окружающая обстановка нагоняла тоску, но это продолжалось недолго. Прибывших распределили по батальонам, и началась новая жизнь, или точнее, существование. Служба была жесткая. Большинство солдат постоянно принимали наркотики, отношения между ними зависели от срока службы, так что нам, прибывшим, было очень нелегко. После первой недели службы мне дали старенький автомобиль КАМАЗ для перевозки грузов от границы СССР до Кабула. И вот я впервые отправился в рейс. Путь от Кабула до Хайратона и обратно 1000 километров. В рейсы всегда уходили от 40 до 50 машин. Первые поездки были очень тяжелыми, так как ездить я почти не умел, а дорога проходила через горы, перевалы, иногда через пустыню. Все мои боли, нужды и желания я приносил Господу. В каждой машине был только один водитель, а рейс длился неделю, и поэтому я постоянно мог говорить с Господом наедине. Я говорил Ему обо всем, и Он слышал меня. Я хочу рассказать лишь о некоторых случаях в моей службе в Афганистане, в которых Господь отвечал мне, помогал и хранил. Машина у меня была старая, и когда мы поднялись на перевал, вода в системе охлаждения нагрелась до кипения, а останавливаться было опасно. Если остановишься, то обстреляют душманы. В лучшем случае подъедет группа техпомощи из 5 старослужащих и прапорщика и забьет тебя, а потом поможет. В общем, хорошего не жди. Я ехал и смотрел на датчик температуры. Стрелка дошла до 100 градусов, и я сказал, «Господи, помоги мне». Вдруг наша колонна остановилась. Я быстренько выскочил из машины, взял каску и бегом к горной речушке, которая протекала рядом, набираю холодной воды и поливаю радиатор. И так несколько раз, пока не охладился мотор. Только я сел в машину, колонна тронулась, но через несколько километров тяжелого подъема вода снова стала закипать. Я продолжал ехать. Прошу моего Господа о помощи, но стрелка неумолимо движется, и когда она стала доходить до 120 градусов, я сказал, «Господи, все, я останавливаюсь, больше не могу». Я съехал с дороги и остановился, но как только 2 машины обогнали меня, вся колонна снова остановилась. Пока я охлаждал двигатель, все 40 машин стояли, но только я сел в машину, вся колонна тронулась. Причин этих 2 остановок я не знал, так как на крутом подъеме ни передних, ни задних машин не было видно. Я благодарил моего Господа, ясно видя, что это делает Он по моей просьбе и нужде. В один из очередных рейсов мы были в пути без остановки с раннего утра и до вечера. Я был очень голоден, да не только я, но и все водители. Я разговаривал с Господом, как будто он сидел рядом со мной в машине. «Господи, как хочется есть!» Сказал так и сразу же забыл об этом. Прошло около 10 минут, и колонна наша вдруг остановилась. Повар, который ехал впереди меня, быстренько выскочил из машины и полез в будку с продуктами. Он был из старослужащих. Я, смотря на него, думал: «Пойду попрошу хлеба». Но наперед знал, что он скажет: «Пошел вон, салага, дембеля тоже голодные». Выскочив из кабины, я все же подошел и говорю: «Дай кусочек хлеба». Он, к моему удивлению, отломал полбуханки хлеба, насыпал полную горсть рафинада и еще дал горсть чернослива. Сложив все это в каску, я сел в машину, колонна снова тронулась. А я на ходу в течение короткого времени все это проглотил. Но когда я все съел, то вдруг вспомнил, что говорил Господу о моем голоде, и возблагодарил его за то, что он насытил меня. За 2 года службы я видел множество машин и боевой техники, которые были обстреляны или подорваны. Я видел, как груды машин пылали после обстрелов. Часто случалось, что нашу колонну комендантская служба остановит и не пропускает 2 или 3 часа. А после проезжаем участок обстрела, на котором пылает 10 или 20 машин. Это выглядит жутко, словами не описать, но хочу сказать, что среди этого ужаса Господь хранил всю нашу колонну. Однажды мы, загрузившись в Хайратоне, возвращались в Кабул. Уже темнело, а мы только пересекли высокий перевал Саланг. А когда подъехали к одному из дорожных пунктов, было совсем темно. Ночью по закону передвижение советских колонн запрещалось, и мы, подъезжая к дорожному пункту, мечтали отдохнуть, поесть и поспать. За 1,5 года службы мне ни разу не приходилось ездить ночью в горах, так как ночь – самое удобное время для обстрела. Подъехав к дорожному пункту, мы уже начали ставить машины рядами, как мы обычно становились на ночевку. Но командир колонны, возвратившись от начальника дорожного пункта, сказал, что мы продолжим движение до следующего пункта ночевки, до которого 3 часа езды. Мы все, удивившись, расселись по машинам и поехали. Ночь была темная, ни луны, ни звезд на небе не было. Ехать во тьме среди скал было страшно и неприятно. Казалось, что вот-вот откроют по нас стрельбу. Но слава Господу, мы доехали без происшествий. Поев и устроившись в своих машинах на ночлег, мы уснули. На следующий день, когда все готовы были к выезду, командир колонны, как положено перед выездом, пошел на консультацию к начальнику этого дорожного пункта. Возвратившись от него, он выглядел встревоженно. Построив роту, он рассказал, что этой ночью на том месте, где мы должны были ночевать, стояли другие колонны. Примерно через час после того, как мы оттуда уехали, душманы с обеих сторон стоянки со скал в течение часа обстреливали из гранатометов и из другого оружия эти колонны. В результате этого страшного обстрела около 100 машин сгорели, 20 солдат были убиты, а 5 вообще не нашли среди этого месива обгорелых машин и человеческих тел. Мы, услышав эту ужасную новость, представляли себя на их месте. А я, зная о нарушении нами закона передвижения, подумал: «Господи, неужели только из-за меня Ты сохранил колонну?» Я видел чудную руку Божью, которая меня и в этот раз сберегла от смерти, и удивлялся: «Господи, почему Ты так заботишься обо мне и хранишь меня?» Сейчас я знаю почему. Потому что Его любовь и милость безмерны. Он отдал Сына Своего за нас. Кровь Иисуса Христа лилась с Голгофского креста за меня и за вас. Слава Богу. Безмерна любовь Его к тебе, дорогой друг. Если твое сердце еще не принадлежит Ему, ты просто остановись и подумай, для чего ты живешь. Библия говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Псалом 33:9. Бог ждет, когда ты обратишься к Нему и испытаешь Его сам. И тогда ты не из моих слов, а сам узнаешь, как Он благ. Если ты в нужде или в болезни, воззови Господу: «Господи, помоги мне, и я буду служить Тебе. Да благословит Тебя Господь». Иван Зайченко. «Из этого парня я сделаю человека», — сказал шотландский купец, прибывший по торговым делам в город Варель в герцогстве Ольденбург. Йоганн Герхард Онкин обратил на себя его внимание и был взят им в Шотландию в качестве служащего. Мальчику в то время было 15 лет. Своего отца он никогда не видел, так как вскоре после рождения Йоганна отец из-за своей политической деятельности вынужден был бежать от гнева Наполеона. Он нашел себе убежище в Англии и там умер. О своих ранних годах Онкин говорит: «Никто не был так далек от Царствия Божия, как я. Но Бог по своему промыслу взял меня из родного гнезда и привел в страну, где не было недостатка в средствах благодати». За время жизни в Шотландии он, по делам своего работодателя, совершил несколько продолжительных поездок по Великобритании, Франции и Германии, в которых возмужал и приобрел знания мира и людей, что хорошо подготовило его к будущей жизни и к служению на Ниве Божьей. К концу 1819 года он поселился в Лондоне. Решительный поворот в его жизни произошел в 1820 году, когда в Лондонской методистской церкви он услышал проповедь на текст «Римлянов 8». Впоследствии он написал: «Эта проповедь открыла мне свободу славы детей Божьих, так что я шел домой, торжествуя и несказанно радуясь. С того дня я начал свидетельствовать о его любви к грешникам и о свободе, и о всемогуществе его благодати». Сознание собственного спасения пробудило в нем желание спасать других. То, что осчастливило его, он считал своим долгом сообщить другим. Кому он не мог сказать об этом устно, он пытался это сделать через печатное слово, что одно только нужно. Он так далеко заходил в своей ревности распространять евангельские брошюры, что из шиллинга, отпускавшегося ему на обед, тратил только одно пенни на хлеб, а на остальные 11 покупал брошюры для бесплатного распространения. Онкин был искренним, и все, что он не делал, совершалось в духе полного посвящения. Он знал, что является самым необходимым, и как разъяснить истину другим. Первый человек, приведенный им ко Христу, был молодой мулат. Континентальное общество, от которого он получал много трактатов, обратило внимание на его кипучую деятельность и в 1823 году послало его миссионером в Германию. Онкин прибыл в Гамбург 16 декабря и вскоре стал членом английской реформистской общины «Независимые». Его работа началась, как он сам пишет, сердцем, пламенеющим любовью ко Спасителю и рвением спасать бедных грешников. Скоро Онкин приобрел у публики известность уличного проповедника. Многие его полюбили, но многие возненавидели и преследовали. Ему приходилось переезжать из одной части города в другую, так как пасторы-рационалисты настраивали против него полицию. Несколько раз его арестовывали и сажали в тюрьму, еще чаще он платил штраф. Онкин положил начало работы германских воскресных школ, открыв первую такую школу 9 января 1825 года. Описывая эту школу, лицензиат, преподаватель университета Лейве, справедливо представляет Онкина как отца всей работы внутренней миссии. Характер Онкина и его вера, ясно выраженные в его проповеди, произнесенной по случаю 25-летия Первой Баптистской общины в Гамбурге. «Когда Бог благословил призвать в свое общение бедного грешника, говорящего теперь к вам, и когда этот грешник научился любить Священное Писание, то он поставил себе твердым правилом на всю жизнь – не принимать ничего за истину в делах веры, кто бы и как бы не верил и не учил, чего бы нельзя было доказать ясно, определенно и безошибочно словом, написанным по вдохновению Духа Святого». Глубоко исследовав Слово Божье, он пришел к познанию истины о крещении. Как только эта истина стала ясна ему, он последовал ей. Начал он с того, что не позволил окропить своего первого ребенка в младенческом возрасте. Свои убеждения он передал другим, которые разделяли его приверженность быть крещенными по Писанию. По этому поводу Онкин так говорит в уже цитированной проповеди. «В 1829 году я впервые начал переписываться с крещенным христианином Робертом Гайльденом из Эдинбурга. Он дал мне странный совет – крестить самого себя. По своему строгому правилу я сразу обратился к Новому Завету, но от Матфея до Откровения не мог найти основания для самокрещения и не пожелал действовать самовольно в таком важном деле. С возлюбленным братом Лянге, который разделял мои взгляды на крещение, мы решили продолжать молиться. Наши просьбы о Филиппе продолжались 5 лет. Некоторые из нас желали, чтобы, по крайней мере, вечерню Господню мы совершали сами, но я не решался, будучи уверен, что если начало будет неверно, то и последующее развитие дела будет неправильно. У меня не хватает слов благодарности Господу за то, что Он не допустил, чтобы мы основали церковь не по Новому Завету». Его Филиппом был профессор Сирс, который в 1833 году прибыл из Соединенных Штатов в Германию с преподавательскими и наставническими целями. Далее Онкин вспоминает: Профессор Сирс, к своему собственному удивлению, нашел, что ему нет нужды давать нам какие-либо наставления, что мы вполне готовы к принятию крещения. Но так как мне, как представителю шотландского библейского общества, надлежало в ближайшее время отправиться в Польшу, где только что произошло восстание, то крещение было отложено на 22 апреля 1834 года. Профессор Сирс прибыл из города Галли, где читал лекции в университете, в Гамбург и крестил Онкина, его жену, и еще пятерых в реке Эльбе. Онкин жаждал крещения, но ни в коем случае не допускал, чтобы что-либо, даже само крещение, отрывало бы его от спешной работы для Царствия Божия. Первая германская баптистская община родилась 23 апреля 1834 года. Пресвитером новой церкви, насчитывающей всего 7 членов, профессор Сирс рукоположил Онкина, который вспоминал: «Я не мог сказать, чтобы в моем сердце был какой-либо луч надежды на то, что основанная община будет жить и расти. Но я знал, что она получила существование по воле Бога, и что плоды зависят не от меня, все находится в руках Господа». Онкин, имеющий независимый характер, никогда не проявлял слабость, если ясно видел путь долга. Он всегда был стойким мужем веры, с радостью принимал каждое продвижение дела Царствия Божия и никогда не вносил какого-либо замешательства своим вероучением. Звучит как парадокс, но он был провозглашен первым и вреднейшим сектантом в Германии. Однако он не допускал, чтобы это негативное отношение церковников отвлекало его от верности тому, что на основании Писаний он считал волей Господней. Этим и объясняется его успех. Его убежденность была глубока и шла от Бога. «Истину, один Господь, одна вера, одно крещение» Ефесянам 4:5, которое вместе с текстом Деяний апостолов 2:42 выбито на надгробном камне Онкина, он проповедовал не только в Германии, но и в 12 государствах Европы. В Писании сказано, что воскресший Господь дал дары человекам, поставил одних апостолами, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Ефесянам 4:11. Самые лучшие блага, какими Бог одаривает людей и общество, это когда Он дает таких мужей, через которых происходит совершение святых, дело служения, созидание тела Христова. Был человек, посланный от Бога, имя его Йоган Герхард Онкин. То был воистину Божий человек, миссионер, пастырь и учитель общины, которую он вызвал к существованию. Благодаря ему возникла баптистская деноминация в ее германской форме. Положения этого вероисповедания были выработаны при содействии Кебнера в 1837 году и окончательно оформлены в 1847 году Леманом. Эти два выдающихся мужа, которые вместе с Онкиным создавали так называемый «клеверный листок», были орудием Божьей благодати, и их служение имело великое значение в этом новом движении. Онкин крестил Юлия Кебнера 17 мая 1836 года. Лемана он крестил в Берлине 13 мая 1837 года. А на следующий день была освящена первая берлинская баптистская община. Избрание деятельных и одаренных сотрудников, таких как Ланге, обращенного после первой проповеди Онкина еще в добаптистский период, и других соратников, было возможно при содействии шотландского библейского общества, представителем которого Онкин стал в 1828 году, и по поручению которого он распространил более 2 миллионов Библий. Его также поддерживало американское библейское общество. В сентябре 1836 года он основал свое общество – Гамбургский трактатный союз, который явился также первым союзом трезвости. В 1844 году Онкин приступил к своей издательской деятельности. Вначале стал выходить гамбургский миссионерский листок, затем он подготовил новое издание всей Библии и различные издания Нового Завета. В январе 1871 года он мог сообщить, что в продолжении 6 месяцев франко-германской войны, то есть с июля 1870 года, им распространено по госпиталям 128 тысяч Библий и 2 миллиона трактатов на немецком и французском языках. Он был неутомимым путешественником и предпринимал длительные поездки для сбора необходимых средств. С самого начала он воспитывал в членах общины желание добровольно жертвовать. За время поездок за границу он собрал средства, необходимые для поддержки миссионеров, которых он назначал, для строительства молитвенных домов, для основанной им библейской семинарии и для фонда поддержки проповедников, инвалидов, вдов и сирот. Как-то Онкина спросили, сколько миссионеров имеется в Германии. 7000, ответил он. Вы не поняли вопроса. Это число ваших членов, а нам желательно знать, сколько у вас миссионеров. 7000, повторил он. У нас в Германии каждый баптист – миссионер. И в действительности так оно и было. Здесь подтверждались слова Писания. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Деяния 19:20. Ремесленников, искавших работу в больших городах, Онкин охотно снабжал трактатами. Так обращенный в Гамбург и портной по имени Кнаур, возвратясь домой, распространил 30 тысяч трактатов, много Библии и других книг и проводил собрания. Затем он призвал Онкина, который крестил уверовавших и основал общину. Осенью 1841 года Онкин крестил в Мемеле, Клайпеда, 11 мужчин и 18 женщин, а в октябре основал там общину, которая стала влиятельным центром и матерью многих процветающих общин вплоть до Эстонии. В 1864 году в Литве и Латвии было около 1000 членов, а в 1870 году в 20 общинах состояло 1728 членов. Движение распространения евангельской истины охватило всю Германию и, как всегда, сопровождалось суровыми преследованиями, напоминавшими историю церкви первых христиан. Очень быстро оно перешло границы родины Онкина. В конце октября 1839 года Онкин вместе с Кебнером посетил Копенгаген и крестил там 11 уверовавших в Иисуса, а в сентябре следующего года на датском острове Лангеланд он крестил еще 9. В августе 1847 года Онкин крестил Нильсона, пионера баптизма Швеции, и рукоположил его для работы на родине. Нильсон, в свою очередь, крестил лютеранского богослова Виберга, который во время посещения Гамбурга получил более ясное понятие о библейском крещении и устройстве новозаветной церкви. Форзел, шведский торговец пушниной, со своим помощником Гейденбергом, были крещены в Гамбурге в 1854 году и приступили к работе по евангелизации у себя на родине. Онкин посылал братьев по вере в Австрию и Венгрию, а в октябре 1847 года совершил первое крещение в Вене. Служение в Голландии Онкин начал крещением в Гамбурге в 1845 году 3 голландцев, и вскоре после этого он предпринял миссионерское путешествие по этой стране. Там он крестил и укрепил в вере членов общины, основанной Кебнером в Амстердаме за несколько месяцев до его приезда. Следующее миссионерское путешествие совершил Онкин в 1848 году. Посетив общину в Бреславле, основанную 2 годами раньше, он отправился в Вену. Затем в Будапеште в течение недели провел ряд собраний, а в Пресбурге, Братиславе, имел продолжительную беседу по религиозным вопросам с благочестивой вдовой венгерского эрцгерцога. На обратном пути он крестил в Силезии несколько бывших католиков и основал общину в Уэйксдорфе. По прибытии в Гамбург он отправил в Вену 30 тысяч трактатов. В Польше первые 9 обращенных были крещены 28 ноября 1858 года, а на следующий день еще 17. В последующие 10 лет это число возросло до 1000. Пионер-проповедник Альф после обращения учился в проповеднической школе, основанной Онкином в Гамбурге. По возвращении в Польшу Альф подвергался невероятным преследованиям, но распространял благую весть по Волыни и Средней России. Альф крестил Ондру, а Ондра – Генриха Наводного, основателя баптистской общины в Праге. Наводный перевел онкинское исповедание веры на чешский язык и сделал его руководством в своей общине. В Бухаресте первое крещение было проведено в 1862 году, и Онкин, удовлетворяя просьбу группы верующих, послал туда Августа Лейбига, который непрерывно трудился среди румын, болгар, сербов и цыган. В 1869 году, возвращаясь из России через Румынию, Трансильванию и Венгрию, Онкин основал общину в Каталуи. Впервые посетив Россию в 1864 году, он пробыл 5 недель в Санкт-Петербурге и крестил там несколько человек. Осенью 1869 года, на 70-м году жизни, он предпринял довольно трудное, длившееся несколько месяцев, путешествие по Галиции и Южной России. А в октябре 1869 года он основал первую баптистскую общину по германскому образцу в старом Данциге и поставил Прицкау ее руководителем. Исключительным случаем в его путешествии было рукоположение Унгера в пресвитеры общины братьев Меланитов. На Троицу 1869 года Унгер крестил в реке 50 немцев, а среди них по недосмотру одного украинца, который не мог удержаться от давно лелеемого желания и без предварительного испытания вошел в воду с принятыми к крещению. Этот украинец впоследствии крестил других. Молодой русский проповедник Василий Гуревич Павлов 4 года спустя после крещения и начала своей проповеднической деятельности был послан Тифлисской общиной в Гамбург. Там он получил от Онкина необходимые наставления и объяснения и был рукоположен им на служение. Немцы, переселившиеся в Южную Африку, обратились к Онкину с просьбой прислать им проповедника, и в 1867 году к ним приехал Гуго Кутши, чтобы руководить общиной, основанной в Кунг-Уильямстауне. Даже в далеком Китае после ухода оттуда английских миссионеров началась работа германской баптистской миссии. Онкин послал туда Конрада Башлина, который прибыл в Китай в феврале 1870 года и после усердного труда крестил дюжину обращенных. Побывал Онкин и в Америке. В 1850 году в Северной Америке было около 400 баптистов, прибывших из Германии. И Онкин во время своей поездки по Соединенным Штатам, продолжавшейся с апреля 1853 года по август 1854, многих из них посетил и укрепил в вере. Трудно дать полный отчет в деятельности, совершенной или вдохновленной Онкином. Спержин, хорошо знакомый с ним и его деятельностью, называет его апостолом Павлом Германии. Доктор Иосиф Ангус заявил: «Онкин в этом столетии сделал больше для распространения евангельской истины в Европе, чем кто-либо другой». На похоронном богослужении в 1884 году его старый товарищ Юлий Кебнер высказался так: «В дух я вижу 30 тысяч детей Божьих, собравшихся вместе с нами, соединенных сердцами с Ним, нашим дорогим отошедшим». А у могилы пастор Веллер сказал: «Уже упомянута цифра 30 тысяч, теперешнее число уверовавших благодаря его стараниям. Но это число незначительно в сравнении с числом тех, которые в продолжении 50 лет его служения через него и через других были приведены ко Христу. Мы знаем, как стремиться к этой единственной цели, чтобы грешные люди были спасены. Когда мы окажемся в великом множестве искупленных, то прославим Господа за такого Отца, которого Он даровал нам и Германии». Йоган Герхард Онкин родился 26 января 1800 года. Умер 2 января 1884 года. Обратился в 1820 году. Крестился 22 апреля 1834 года. Основание первой баптистской общины в Европе 23 апреля 1834 года.